Глава 14. Эмма. У меня вновь все покрывается коркой льда. Сидеть в опасной близости от этого человека после неудавшейся попытки подкатить. Может ли быть мука сильнее? Боюсь, это плохая идея. Отказы не принимаются, Эмма. Это твоя плата за помощь с колесом и моя моральная компенсация за поцелуй. Все же мое поведение Славу задело, хоть он умело скрывается за небрежностью и самоуверенностью. Жду тебя в машине. Тяжело вздохнув, собираю свои вещи, нехотя оттягивая момент пытки, складываю их в портфель и иду к машине. Мы довольно быстро доезжаем до ресторана. Паркуюсь недалеко от входа, где Слава уже ждет меня, в своей привычной небрежной манере глядя на всех. Мысленно благодарю мужчину за тактичность и внимательность. Он не прикасается ко мне никак, не нарушает дистанцию, и со стороны может показаться, что мы просто друзья, которые приехали поужинать и поболтать обо всем на свете. Слава, скажи. Не помню, когда перешла на «ты», но мужчина, кажется, не против. Почему ты выбрал именно меня в качестве дизайнера? В фирме Лебедева я новый сотрудник, еще не успела себя проявить. Я видел твои работы в столице вживую, так сказать, и был впечатлен. Вот как? Неожиданно. И когда принял решение открывать еще один ресторан, выбор дизайнера не стоял. Признаюсь, я придумал массу вариантов, как тебя переманить сюда, чтобы именно ты занималась дизайном, но мне крупно повезло, я чертов счастливчик. Который раз за сегодняшний день краснею под воздействием слов этого мужчины. Он не говорит ничего особенного, но умело манипулирует словами, зная, куда нужно надавить. «Ты так соблазнительно смущаешься?» Мстислав понижает голос, подаваясь вперед. «Редко встретишь такую девушку в наше время». «Слава, не надо!» Я опускаю взгляд в свою тарелку, вяло ковыряя салат. Аппетит пропадает напрочь. «Ты мне понравилась с первого взгляда вживую еще там, на дороге. Но у меня не было времени тебя соблазнять. Я опаздывал на встречу с тобой же. Как видишь, это судьба. Может, забудешь своего прежнего мужчину и попробуешь быть счастливой со мной? В том, что я способен сделать тебя такой, не сомневайся». Его слова обжигают, ранят, снова вызывая непрошенные воспоминания. Слава, сам того не зная, нажимает на самые болевые точки. Я вскакиваю со своего места, даже не пытаясь спрятать слез и вытереть их. Хочу уйти, снова остаться одной. Закрыться в своей квартире и никого не пускать в свою жизнь. Никогда. Ничего не замечаю вокруг. Нет сил даже нормально попрощаться с заказчиком. Но я чувствую сильный захват на запястье. Эмма, послушай меня. Я беременна, Слава. Выпаливаю эти слова в глубоком отчаянии, на эмоциях, слегка повысив голос, буквально впиваясь в лицо мужчины и жду. Чего? Что отвернется? Пренебрежение, отвращение, я сама не знаю. Но он и тут меня удивляет. На его лице не дергается ни единый мускул, и мужчина выдает совершенно спокойно. Это совершенно ничего не меняет. Моего отношения к тебе так точно. Меня напугать детьми. Захлебываясь слезами, качаю головой. Я так не смогу. Не в ближайшее время точно. Мне надо думать о себе и малыше, а не о том, как построить отношения с очередным мужчиной. Слишком все болит. Не руби с плеча. Я готов быть рядом как друг. Тебе сейчас точно будет нужна помощь. Буду ждать столько, сколько нужно. И приму твоего ребенка. Ведь он часть тебя. В тот вечер я ушла, ничего не ответив. Но Слава всегда рядом. Ненавязчиво, но он в курсе моей жизни и готов оказать любую помощь. И также не единожды намекал, что предложение об отношениях все еще в силе. Телефон вибрирует, привлекая мое внимание. Слава. Дорогая, как ты себя чувствуешь? Вот так, с места в карьер, сразу к самому главному. В этом весь Мстислав. Все хорошо, спасибо. Просто тогда был тяжелый вечер, и я перенервничала. Я не мог сразу перезвонить, извини. Поздно увидел твое сообщение. Весь вечер прошел в общении с гостями, в переговорах. Всем было что-то нужно от меня. С одним инвестором даже пришлось в сауну ехать. Голова, кажется, как будто до сих пор болит. Хотя я проспал почти сутки. Слава, я хочу с тобой серьезно поговорить. Выпаливаю и зажмуриваюсь, крепко стиснув телефон. В голове на мгновение проносится, как будто я совершаю огромную ошибку, но только на мгновение. «Да, конечно». Голос Мстислава тут же меняется, становясь серьезным. «О чем?» «Не по телефону. Я хотела бы встретиться с тобой». «Без проблем. Когда и где?» «Давай завтра после приема у врача. Я наберу тебя». «Договорились. Буду ждать». «Нет, это не ошибка. Я уверена, что поступаю правильно». «Уверена?»